Щелоков понимал, чего все хотят от него, но держался пока мог. Но любому терпению приходит конец, и в ноябре 1984 года на подмосковной даче Щелоков выстрелил в себя из охотничьего ружья к нескрываемой радости тех, о ком он очень многое мог бы рассказать. При изучении большинства трагических эпизодов выяснялось, что партийно-мафиозные структуры вмешивались в расследование и всеми способами пытались устранить наиболее опасные звенья возможных разоблачений. Расширялась география самоубийств. Это были жертвы как андроповского наступления на организованную преступность, так и корректировки этой политики коррумпированной властью. Продолжали уходить из жизни и функционеры в Узбекистане. Печальный жребий выпал и Давыдову, тому самому, который в августе 1984 года по команде местного ЦК приглашал Эргашева на собрание в МВД для исключения его из партии. Давыдов прошел многолетнюю практику в аппарате ЦК Компартии Узбекистана, был вторым секретарем Наманганского обкома партии, а в 1968 году его назначили первым заместителем министра внутренних дел Узбекской ССР. Почти 17 лет бессменно пребывал Давыдов на этом посту, благополучно пересидев трех министров. Но в последние годы осторожный и изворотливый Давыдов стал все чаще оставлять следы. В ходе следствия выявились многочисленные факты получения им взяток от подчиненных и зависимых лиц. Вслед за Эргашевым встал вопрос о привлечении к уголовной ответственности и его. Поскольку Давыдов не обладал депутатским иммунитетом, оснований для привлечения его к уголовной ответственности было в достатке, в марте 1985 года мы представили все собранные доказательства своему руководству и предложили санкционировать арест, в котором нам сразу же было отказано. Заместитель генерального прокурора Сорока прочитал пространную лекцию о том, что существует практика, в соответствии с которой действующий генерал милиции, замминистра, может быть привлечен к ответственности лишь после согласования с партийными органами и только тогда, когда будет уволен со службы в МВД. Наше возражение, что подобная процедура не основана на требованиях закона, никакого действия не возымели. Тогда, напомнив своему начальнику обстоятельства самоубийства Эргашева, к которым Сорока имел самое непосредственное отношение, мы стали настаивать, чтобы отказ в санкции на арест Давыдова и свои незаконные указания он изложил письменно. Но не тут-то было. Кому охота творимое беззаконие оформлять документально? А посему Сорока попросту выставил нас из кабинета, потребовал выполнять его устные распоряжения. Обжаловать произвол было некому. В подобных случаях, как мы уже убедились, генеральный прокурор Рекунков принял бы сторону Сороки. С тяжелым сердцем, уже предчувствуя беду, мы были вынуждены выполнять эти указания. Подготовили информацию в отношении Давыдова в МВД СССР и ЦК Компартии Узбекистана. Вновь дрогнула мафиозная паутина. Затрещали телефонные аппараты, начались переговоры за плотно закрытыми дверями. Деятели из республиканского ЦК тут же подробнейшим образом проинформировали товарища по партии, что он засветился по уголовному делу. С их подачи не менее странные вещи стали происходить и в МВД СССР. Вместо незамедлительного отстранения генерал Мздоимца от занимаемой должности началась волокита, после чего Давыдова убедили самому подать рапорт об увольнении по болезни. 15 апреля 1985 года он подал такой рапорт, а 24 апреля был помещен в Центральный госпиталь МВД Узбекской ССР для обследования состояния здоровья. И лишь с 11 мая 1985 года приказом МВД СССР номер 152